С девочками мы, как обычно, вышли все вместе. Прошлись по двору школы, остановились у калитки. С тополей, росших вдоль сетчатого железного забора, уже почти облетела листва, голые ветви качались на ветру. Старшеклассники гоняли мячик, играя в одно касание, неподалеку от них высилась груда портфелей. Я почувствовал чей-то пристальный взгляд и внимательно посмотрел на них, но не заметил ничего стоящего внимания. А у Любочки туфли видела какие? Чешские. Донесся до меня обрывок девичьего трепа, который я обычно пропускал мимо ушей. «Ня, чё ты не обратила внимания? Классные такие». Я вновь погрузился в собственные мысли, полностью выпадая из разговора. Меня немного тревожило грядущее прослушивание у Кобры. Без него нас до конкурса не допустит, а с ним, возможно, зарубит весь репертуар к чертям собачьим. Я подумывал схитрить, сыграть Кобре одно, а на конкурсе сыграть другое, но это тоже чревато большими проблемами в будущем. Как минимум, путь на официальные мероприятия для нас будет закрыт. Как максимум, наш вокально-инструментальный ансамбль будет распущен. «Ну, ребят, я побежала», — воскликнула Катя. «Пока, Кать», — машинально отозвался я. Варя издала сдавленный смешок. «Ну да, конечно». Пошли домой втроем. Света спустя какое-то время тоже убежала домой. Провожать ее до КПД мы не стали. А Варя на середине пути вдруг остановилась и хлопнула себя по лбу ладошкой. «Блин, мне же бабушку надо с почты встретить», — воскликнула она. «Помощь, может?» — предложил я машинально. «Там чего, сумки тащить? Посылки?» «Не, Саш, до завтра», — воскликнула Варя. «Ладно, навязываться не буду». Пошел домой один, задумчиво пиная камешек по дороге. Ощущение чужого взгляда никуда не исчезло, наоборот, только усилилось. Я пару раз обернулся, но никого так и не увидел. Дошел до конца улицы Блюхера, остановился у колонки, попил воды. «Эй, паря!» — окликнули меня сзади. Я выпрямился, утер лицо тыльной стороной ладони, повернулся на зов. Ко мне быстрым шагом приближался какой-то нервный парень в спортивной куртке. Руки он держал в карманах, на голове у него возвышалась шапка-петушок с олимпийским мишкой. Глаза бегали, ноздри гневно раздувались, хотя я видел его абсолютно впервые. «Это ты, Таранов?» – спросил он. «Ну, допустим», – сказал я. «Ты чё за Катькой таскаешься?» – с наездом спросил он. «Зубы лишние выросли». Я кое-как сдержал рвущийся наружу смешок. «А ты ей кто?» – спросил я. «Катька, девушка моя, понял?» – выпалил он. «Еще раз тебя рядом с ней увижу, убью. А она-то хоть в курсе, чья она девушка?» – хмыкнул я. «Это тебя, что ли?» – батя ее с лестницы спустил. «Ну все, хана тебе, козлина!» – зашипел парень, буйный какой-то. Не удивлюсь, если он сам таскался за Катериной, возомнил себе невесть что, а потом не смог пережить ее отказ достойно, и теперь ищет причины. Он бросился на меня с кулаками, но я именно этого и ожидал. Шаг в сторону, и его кулак пролетает мимо, как и он сам, зато я придаю ему немного ускорения, толкая агрессора в спину и подсекая ногой. Буйный споткнулся, попытался удержать равновесие, коснулся пальцами стылой и сырой октябрьской земли, проревел матом что-то неразборчивое. «Зёма, остынь», — посоветовал я. Жаль, что в облике Сашки Таранова эти слова звучали уже не так внушительно. Одно дело, когда тебе советует остыть забитая татуировками горилла, и совсем другое, когда это же самое говорит тощий десятиклассник. «Да я тебя ураю, сука!» — заорал он. Буйный резко развернулся, снова кинулся на меня. Увернуться в этот раз не получилось, и он вцепился в мой пиджак, пытаясь уронить меня на землю. В самый партер не рвался, борцовских навыков не демонстрировал, просто схватился за одежду и пытался повалить грубой силой. Силы в нем было побольше, чем в Таранове. Пиджачок мой затрещал по швам, и я понял, что пытаться хватать его за руки бессмысленно. Вместо этого я просто хлопнул его ладонями по ушам. Буйный тряхнул головой, явно оглушенный, но хватки своей не разжал. Пришлось дать ему локтем в рыло. Шапочка-петушок слетела на землю, куда-то в прелую осеннюю листву. Взъерошенный герой-любовник полетел следом, отрывая мне рукав. К счастью, не до конца. Мы оба тяжело дышали. Короткая, но интенсивная схватка напомнила мне стометровку, когда ты выкладываешься на полную, чтобы выбежать из 13 секунд. Пыл его, однако, ничуть не угас. Он встал, окинул поле нашей битвы бешеным взглядом. Ноздри хищно раздувались, словно у разъяренного быка на арене, планирующего насадить Тореадора на рога прежде, чем быть убитым самому. «Эй, Тарера, жизнь как миг, Катька, моя, просипел он, никому, ну что за драма, шекспировские страсти, да как скажешь, братишка, чуть отдышавшись, произнес я, зря, он посчитал это за насмешку и снова ринулся в бой, размахивая кулаками, как лопастями вентилятора, я отступал и закрывался руками, принимая удары на жесткий блок, но несколько все же пропустил, один пропущенный в голову выбил у меня искры из глаз, второй заставил пошатнуться, эй, там наших бьют, послышалось мне, осталось выяснить, кто такие наши, я тоже принялся отмахиваться изо всех сил, не разбирая, куда и как бью, я не боксер и не каратист, но опыт уличных драк говорил мне, что главное, это лишить противника желания продолжать драку, нас вдруг принялись растаскивать в разные стороны, я увидел краем глаза знакомых пацанов, Альберта, Каната, Леху. Чуть не втащил канату с локтя в неразберихе, но вовремя остановился, моего противника тоже скрутили и оттащили. Тот словно бы в один миг позабыл о драке, успокоился, стряхнул чужие руки, утер лицо. «Мы не закончили, понял?» – произнес он, утер окровавленную морду, подобрал шапку-петушок и спешно ретировался, понимая, что находится в чужом районе. Я сплюнул на землю густую тягучую слюну, красная, один зуб шатался. Кажется, я беспрестанно трогал его языком, из носа тоже что-то текло. «Санек, вы чего зацепились-то?» – спросил меня кто-то. «Алик, накачай воды, Сане умыться надо», – попросил Канат. Заскрипела колонка, меня отвели к ней, я набрал пригоршню ледяной воды, от которой немели пальцы. Не знаю, что это такое было, но я этому уроду все-таки тоже неплохо врезал. Глава 24. «Ну и видок у тебя, Саша». Покачала головой Любочка. «И как тебя такого на сцену выпускать?» «Как и всегда», — хмуро произнес я. «Пиджак мне, Слава за тату», — зашила сестра. Лиза весь вечер корпела с иголкой и нитками, чтобы потом вручить мне абсолютно целую вещь, почти как новый. Я даже и не понял сначала, не сразу нашел следы ремонта. А вот помятую физиономию просто так не починишь. Под глазом у меня красовался здоровенный бланш, губа распухла, как покусанная дикими пчелами. Настоящий красавец. Руки, к счастью, не повредил, хоть и бил кулаками от всей души. С выбитым пальцем играть на конкурсе я бы просто не смог. Мы с Любочкой ждали, когда прибудут остальные участники ансамбля, чтобы представить наш репертуар Капитолине Григорьевне. Кобра нам не доверяла, и чтобы мы не подставили ее перед конкурсом, строго потребовала, чтобы мы показали все ей. Я на ее месте поступил бы точно так же. Требование это поступило внезапно и неожиданно, так что кружок авиамоделирования Толику придется пропустить. Любочка на одной из перемен нашла каждого и персонально донесла весть о грядущем прослушивании. Еще и выступать мы должны были на сцене, в актовом зале, и ради двух песен я теперь корячился, перетаскивая оборудование в зал. С другой стороны, к сцене тоже надо привыкать. С ее высоты все видится совсем иначе. «Здравствуйте, Любовь Георгиевна!» — воскликнула Варя, забегая в каморку. Варя снова скользнула по мне неодобрительным взглядом, молча принялась отцеплять провода от синтезатора. Она весь день выпытывала у меня, с кем я подрался, а я, как партизан, молчал и отнекивался. Обиделась. Даже при том, что я пообещал объяснить все чуть позже. Затем пришла Света. Она ничего не выспрашивала. Просто покосилась на меня удивленно, и все. Толик, расстроенный тем, что вместо поклейки модели он будет играть на басу перед коброй, казалось, и вовсе ничего не заметил, или не обратил внимания. Катя пришла последней, почти опоздала. «Здорово, ребят, а во, Саш, кто тебя так?» — воскликнула она. «Кто-то из твоих друзей», — сказал я. «Имени я так и не спросил, шапка у него олимпийская, с мишкой, но ему тоже досталось. Артем», пробормотала Катя. «Идиот, ну что за идиот? Саш, прости, пожалуйста». Варя ревниво покосилась на меня, посмотрела уничижительно. «Возле дома меня поджидал, или выследил, не знаю», — сказал я. «Короче, ухажеру своему скажи». «Никакой он мне не ухажер», — перебила меня барабанщица. «Пошел он в задницу. Я ему три раза сказала уже». «Непонятливый», — вставила Света. «Да достал уже», — выпалила Катя. «Он-то думает, что ты его девушка», — сказал я, «и что мы с тобой встречаемся». Варя едва не задохнулась от гнева. Любочка наблюдала за нами со снисходительностью взрослого, приглядывающего за детьми. «И чё ты его побил?» — поинтересовался Толик. «Ничья, пацаны растащили, сказал я. Мы принялись выносить оборудование на сцену, подключать все, проверять звук. Когда все было готово, Любочка побежала в учительскую, за Коброй. Мы ждали на сцене, я разминал пальцы, наигрывая этюды на выключенной гитаре. Через 10 минут томительного ожидания в актовый зал вошла завуч по воспитательной работе, следом за ней семенила Любочка. «Здравствуйте, ребята», — холодно произнесла Кобра, усаживаясь на стул прямо напротив сцены. Мы поздоровались в ответ с нашими единственными на сегодня зрителями. «Саша, что с лицом?» — строго спросила Капитолина Григорьевна. «Бандитская пуля», — пошутил я. «Вы не можете выступать в таком виде», — заявила Кобра. «Вы позорите облик советского школьника, комсомольца». Я почувствовал, как внутри все сжалось в тугой тошнотворный комок, услышал, как сзади котя прошипело что-то матерное. «Как вы это себе представляете? Вы же собрались защищать честь школы», — продолжала Кобра. «Заживет», — сквозь зубы процедил я. «Капитолина Григорьевна, мы его загримируем. Да и Саша же будет на сцене, далеко, ничего не будет видно», — попыталась спасти меня Любочка. «Кому надо, те увидят», — холодно процедила завуч. «Люба, не несите ерунды, это никакой грим не исправит, он же выглядит как карикатурный хулиган, с этим фингалом». «Капитолина Григорьевна, ну какой из меня хулиган», — воскликнул я. «Тоналкой замажу синяк, да и все, какой еще тоналкой, Саша, никакого грима», — категорически заявила Кобра. «Может, хотя бы послушайте, как мы играем», — вздохнул я. «Вообще-то у артистов у всех грим», — заявила Варя, — «и там выступать будут тоже с гримом». «Ладно, давайте, показывайте вашу самодеятельность», — проворчала завуч, выразительно поглядев на часы. «Может, к Новому году выступите». Девочки заметно приуныли. «Капитолина Григорьевна, а может, маску сделать, типа карнавальную, венецианскую?» — предложил Толик. «Или вообще всем сделать, яркие, пестрые». Кобра задумалась, сложила руки на груди, взглянула на меня еще раз. «Здорово же, и плащи сделать, темные, всем», — добавила Света. Ей, кажется, идея с масками понравилась больше всех. «Ладно, костюмы можно, если успеете», — произнесла Кобра. «Хорошо, репертуар показывайте». Мы приободрились. Я обернулся к остальным, скомандовал играть одного в темноте, котя дала отсчет. Со сцены, даже перед пустым залом, все ощущается иначе. Совсем иначе. Любочка завороженно качала головой под медленный ритм баллады. Кобра спокойно смотрела на меня, играющего на гитаре. Наша музыка ей, очевидно, не слишком-то нравилась, но эту песню она хотя бы терпела. Текст держался в рамках приличия, несколько эпитетов пришлось заменить на чуть более безобидные, так что Капитолина Григорьевна без проблем дослушала все до самого конца. Даже в ладоши похлопала, хоть и без энтузиазма. «Уверены, что эту песню на конкурс хотите?» — спросила она. «Музыка красивая, но смысловое наполнение какое-то не слишком подходящее. А мы можем только одну на конкурсе сыграть?» — спросил я. «Если две успеете, можете и две сыграть», — сказала завуч. «Оцениваться будет выступление в общем. Если одну сыграете хорошо, а вторую плохо, ну, сами себе все испортите». «Мирный атом играем?» — громким шепотом спросила Варя. «Да», — ответил я и проговорил в микрофон. «Следующая песня. Мирный атом. Слова Александра Таранова, музыка Александра Таранова, исполняет ансамбль «Высокое напряжение». Кобра приготовилась слушать, а мы начали рубить по-настоящему тяжелый металл, аналогов которому еще не было даже в калифорнийских гаражах. Котя молотила по барабанам изо всех сил, я тряс несуществующим пока хайром, играя сложный пассаж, Света высекала квинты из своего красного Урала. Стену звука мы обеспечили такую, что Кобра даже засунула пальцы в уши. Не только лишь все могут воспринимать подобную музыку с первого раза. Иногда требуется время, чтобы привыкнуть. Но все-таки она не стала нас прерывать, хотя изначально я думал, что она потребует все выключить и покинуть сцену. Я сыграл гитарное соло, Варя сыграла соло на клавишах, мелодии причудливо переплетались, перетекая одна в другую. Вышли на последний припев, на концовку, закончили. Кобре понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. Поначалу она молча играла желваками и пристально глядела на меня. «Это немного шумно», — наконец сказала она. Ни слова не разобрала. «Есть красивые моменты, но в целом просто шум. В этом заключается вся суть песни», — начал я, но завуч меня перебила. «На конкурсе такую какофонию никто слушать не станет», — заявила Кобра, даже с красивыми мелодиями посередине. Сама ты какофония. На этот раз Любочка молчала и выступать в нашу защиту не торопилась. Она тоже впервые услышала эту песню и была немного ошеломлена. «Это вы играть не будете», – безапелляционно заявила Капитолина Григорьевна. «Ограничитесь первой песней. Не шедевр, но сойдет, Капитолина Григорьевна», – воскликнула Варя. «И это я еще не читала текст этой вашей песни», – добавила Кобра. «Вот уверена, там тоже какая-нибудь чушь написана». «Точно, тексты же я так и не предоставил. Забыл. У нас еще каскадеры отрепетированы», – тихо произнесла Света. «Земляне, играйте», сказала Кобра. Начали каскадеров, но без особого рвения. Все были подавлены запретом завуча по воспитательной работе, так что каскадеры откровенно лажали, падали мимо матов, не успевали выпрыгнуть из горящей машины, ломались и убивались. Мы даже не старались, это было слышно во всем. «Ну вот, другое дело, это я понимаю, песня как песня», воскликнула Кобра, когда мы доиграли последние аккорды. «С этим можно даже и на конкурсе победить». Мы все горько усмехнулись. «Кто-то совершенно не разбирается в музыке. Победить с этой песней мы сможем, только если все остальные сыграют еще хуже. Значит, так, так и быть, играйте первую, а потом каскадеров», — приказала Кобра. «Все же это конкурс творческой самодеятельности, а не чужих перепевок. Вторую вашу, как-нибудь в другой раз, не здесь». «Ладно, я ожидал, что все будет гораздо хуже. Все, а теперь готовьтесь, чтобы в субботу все от зубов отскакивало», — погрозила она пальцем. «И маски эти ваши не забудьте. В таком виде Таранов на сцену не выйдет». Мы нехотя принялись убирать инструменты. Кобра встала и быстрым шагом вышла из актового зала. Любочка осталась с нами. «Ну, не так уж все и плохо, правда?» — пробормотала наш худрук, когда Кобра окончательно скрылась за горизонтом. «Ожидал худшего», — честно признался я. «Я тоже», — усмехнулась Катя. «Вот только теперь маски придется делать», — сказал я. «На всех. Из картона вырезать? Цветного?» — предложила Света. «Некрасиво будет», — сказала Варя. «Дешево выглядит». «Папье-маше», — сказал Толик. «И в черный покрасить, и блесток налепить. Девчонкам, нам можно без блесток, а успеет все высохнуть до субботы?» — с сомнением сказал я. «Не знаю, как получится», — сказал Толик. «Я просто идею предложил». «Идея хорошая», — сказала Любочка. «Молодец, Толя». Пионер почему-то цветом лица сравнялся со своим галстуком. «Блестки я найду», — сказала Катя. «Не проблема. Значит, делаем так, как Толик предложил», — постановил я. «Кто умеет?» Мы начали переглядываться друг с дружкой. Кажется, никто с папье-маше дела не имел. «Хорошо, кто в теории знает, как это делается?» — хмыкнул я. Варя робко подняла руку. «Клей два надо и бумагу», — сказала она. «Бумагу нарвать мелко и в клею замешивать». «Отлично, ты и займешься», — распорядился я. «Я в тебя верю, ты справишься. Теперь, плащи. С костюмами на сцене всегда лучше, чем без них. Сразу видно, что группа готовилась специально для выступления». «Я могу пошить», — сказала Света. «На всех?» — спросил я. «Если короткие, то на всех», — сказала она. «Вот до сюда», — я показал длину до пояса. «Да, хватит. Ткань у мамы есть, я попрошу», — сказала она. «Отлично, Толик, учи партии». «Я слышал, ты сбивался», — продолжил я. «Да я буквально вчера инструмент взял», — выдохнул он. «Вот и учи», — сказал я. «А вы с Катей что, бездельничать будете?» — спросила Варя. Я почувствовал, что хожу по лезвию бритвы. Опасность, тревога, жирный восклицательный знак, кот красный. Кате тоже заниматься на барабанах надо. «Да, Катя, вместе с Толиком, кстати, можете порепать, вам синхронизироваться надо, ритм-секция важнее всего», — сказал я. «Ну а я тебе с папье-маше помогу». «Ладно», — протянула Варя. Угроза исчезла, но не до конца. Притаилась, как хищник в тени деревьев, как тигр в джунглях. Мы убрали все обратно в каморку, перетащили и колонки, и барабаны, вернули все на свои места, занесли инструменты, развесили скрученные кольцами провода на вбитые в стены гвоздики. «Порядок, можно уходить. В пятницу генеральная репетиция. Всем быть обязательно», — сказал я, напоследок окидывая высокое напряжение пристальным взглядом. «У меня в пятницу театралка», — пробормотал Толик. Он, кажется, посещал абсолютно все кружки и секции, до которых только мог дотянуться, и я пока не мог понять, делает он это по собственному желанию или по чьей-то указке. «Ничего, пропустишь, это же генеральная», — сказала ему Катя. «Придется», — вздохнул наш новый басист. «До выступления оставалось еще 4 дня, и это, с одной стороны, целая вечность, а с другой, пролетят эти дни так, что даже и не заметишь. Оставалось только дождаться субботы и разорвать этот ДК своим выступлением. В успехе я нисколько не сомневался, иначе и быть не может. По сравнению с другими городскими ВИА вроде тех же Икарусов мы звучали действительно свежо, по-новому. После того, как все разошлись, мы с Варей отправились в универсам, искать клей для папье-маше. Откладывать это дело не стоило, не то мы можем просто не успеть изготовить эти самые маски, и придется реально вырезать их из картона, а это будет смотреться максимально дешево и убого. Представляю, как будут потешаться Дима Жиринов со своей командой, завидев нас в этих самодельных масках, а без них Кобра просто не выпустит меня на сцену. Тва отыскать не удалось, только канцелярский прозрачный клей, и мы оба не были уверены, можно ли сделать папье-маше с его помощью, но на всякий случай купили 2 банки канцелярского. Потом отправились к ней домой. Запасы бумаги, как она сказала, должны быть дома. Макулатуру она раньше сдавала исправно и по привычке хранила все газеты, журналы и прочее. Елизаветы Константиновны дома не оказалось. Записка на столе лаконично гласила, что она ушла по делам и вернется не скоро, и мы с Варей остались наедине. Она, как обычно, поставила чайник, усадила меня за стол, выставила угощение, а потом упорхнула в сени, искать бумагу для папье-маше и тару, в которой мы все будем замешивать. Чайник закипел, я поднялся и выключил газ. Варя так и не вернулась. Я решил сходить и проверить, не случилось ли чего. Вышел в сени. Тут было темно, сени тянулись вдоль всего дома небольшим пристроем, выполняя роль еще и кладовки. И за шторкой, закрывающей собственно кладовку от прохода в дом, я заметил мельтешение тусклого фонарика. Тихонько заглянул за шторку. Варя копалась в каком-то деревянном ящике, перегнувшись через край и низко наклонившись. Даже встала на цыпочки, чтобы залезть поглубже. Короткая школьная юбка задралась, демонстрируя мне колготки и то, что было под ними. В тусклых отсветах фонарика разглядеть особо не получалось, но воображение дорисовывало все само, так, что юношеские гормоны снова ударили в голову буйным фонтаном. «Да где же эти газеты?» «Блин», — бормотала Варя себе под нос. Я подошел неслышно, ткнул пальцем в ягодицу, застав Варю врасплох, не удержался. Она взвизгнула, подскочила, развернулась, сходу влепила мне пощечину. «Ты идиот», — воскликнула она, — «ты чего делаешь? Я думал, ты тут потерялась, в царстве старых вещей и забытого хлама. Пришел к тебе на помощь», — сказал я, — «не могу же я бросить тебя в беде, дурак», — фыркнула она. Руку с фонариком она опустила вниз, и мы стояли в интимном полумраке прямо друг напротив друга. Ее грудь вздымалась, Варя не могла отойти от испуга, сердце бешено колотилось. «Руки не распускай, понял», — сказала она, — «и вообще, подальше держись». «Руки, не буду», — сказал я, делая еще полшага вперед. Теперь мы стояли почти вплотную, ближе, чем во время медленного танца. Варя попыталась отойти назад, но уперлась в тот самый ящик. Мне вспомнился вдруг жар поцелуя и вкус малинового варенья на ее губах, и я подался вперед, надеясь на еще один поцелуй. «Ты вообще из-за Катьки подрался», — вдруг выпалила она, отталкивая меня обеими руками. Я сделал шаг назад, момент испорчен. «А за тебя, вообще убил бы», — хмыкнул я. «Дурак», — фыркнула она снова, оттолкнула меня, протиснулась мимо по узкому проходу. Я вздохнул, поднял глаза наверх, оставаясь в одиночестве и темноте, заметил стопку старых газет на полке. Что ж, бывает. Глава 25. С папье-маше провозились до самого вечера. Елизавета Константиновна вернулась, кстати, почти сразу же, как мы зашли в дом, и посоветовала сварить клейстер вместо канцелярского клея. Так и поступили. Получилась серая липкая масса, из которой мы и принялись лепить карнавальные маски, хотя я бы предпочел маску череп, как у Шаакана. Сначала получалось не очень ловко, да и Варя меня избегала, почти не разговаривая со мной, но потом все более-менее наладилось, и процесс, и наше общение. Вылепили 5 масок, каждому члену группы, оставили сохнуть у печки. Варя обещала покрасить их все гуашью и сделать резинки, и я не сомневался, что так она и сделает. В этом никаких сложностей не предвиделось. Домой я вернулся уже затемно, но мать, к моему удивлению, лишь скользнула по мне недовольным взглядом. Начало, кажется, привыкать к моим загулам, Она и про фингал почти не расспрашивала. Ужинать не стал. Елизавета Константиновна фактически заставила меня поужинать у них. Просто собрал портфель на завтрашний день и завалился спать у себя на кухоньке. Снилось мне грядущее выступление. Как обычно, во сне все пошло по одному месту. Гитары не строили, микрофон нещадно фанил и свистел, музыканты играли лажу, а я забыл слова песни и глотал воздух ртом, как рыба, стоя перед многотысячной аудиторией. Я нервничал, даже несмотря на то, что нам предстоит выступить всего лишь на городском конкурсе. В школу утром поплелся вместе с сестрами. Стылое октябрьское утро навевало тоску, выпавшая роса сверкала на траве белесым инеем, чтобы к обеду исчезнуть без следа. Большую часть пути шли молча. Ничего интересного в школе не происходило, обычная рутина, повторяющаяся изо дня в день. Разве что на физкультуре, играя в баскетбол, Варя подвернула ногу, и мне пришлось провожать ее до медпункта. Практически тащить на себе, как раненого бойца. Больно, едва не плакала она, подволакивая правую ногу. На перелом это не было похоже, скорее, ушиб или растяжение, но все равно, приятного мало. Наступать могла, а вот идти самостоятельно, нет, так что я выступал в роли костыля, поддерживая ее за плечи и талию. Вызвался добровольцем, когда она упала, неловко приняв чересчур сильный пас. Если в музыке она была настоящим талантом, то в спорте, нет. В этом плане она оставалась весьма неуклюжей. «Ну что ты, хорошая моя, сейчас к медсестре придем, посмотрит тебя, все хорошо будет», монотонно бормотал я, чтобы немного ее успокоить. Я и сам в это не верил. Скорее всего, медсестра, недовольная тем, что мы отрываем ее от чаепития, помажет ей ногу зеленкой и отправит во свояси досиживать физру на лавочке. Доковыляли до медпункта, я помог Варе зайти. Пожилая медсестра хмуро взглянула на нас обоих, показала на кушетку. Варя послушно села, нога заметно распухла. «А ты чего встал? Иди на урок», — рыкнула на меня медичка. «Так обратно дойти помогу», — сказал я. «За дверями жди», — недовольно проворчала она. Пришлось выйти и ждать в коридоре, нервно прохаживаясь туда и обратно. Варя внутри кабинета несколько раз громко ойкнула, и я едва удержался, чтобы не ворваться туда. Через несколько минут Варя, держась за стеночку, вышла в коридор. Я немедленно подскочил к ней. «Сказала, ушиб», — пробормотала Варя. «Домой отправила. Пойдем, помогу», — сказал я, вновь подставляя плечо. Варя снова прижалась ко мне, мы неторопливо пошли обратно к спортзалу. Прозвенел звонок, нас едва не сбила с ног толпа младшеклассников, пока мы ковыляли к раздевалкам. «Прости, пожалуйста», — сказала вдруг Варя. «Возишься тут со мной, как с маленькой». «Ты и есть маленькая», — сказал я, — «особенно, если вспомнить, что мне на самом деле 40 с хвостиком, а вовсе не 17 лет». «Ты, можно подумать, большой», — хихикнула Варя. «Я вообще тебя старше на полгода. Я 40-летний ворчливый дед, запертый в теле сопляка», — без тени иронии сказал я. «Что у нас после физры?» «Биология, физика», — сказала она. «Можно и прогулять», — сказал я. «Давай, переодевайся. Провожу до дома». «Спасибо, Саш», — сказала она. Также, хватаясь за стенку, прошла в женскую раздевалку, уже полупустую, я прошел в мужскую, пахнущую грязными носками и застарелым потом. «О, Санек», — воскликнул Канат Алибеков, застегивая пуговицы рубашки. «А че вы с Варькой встречаетесь, что ли?» «Так они ж в ансамбле вместе», — ответил вместо меня Миша Коганов. «Дык одно другому не мешает, да, Сань?» — гоготнул Канат. «Ты там со всеми своими девками уже успел, или еще нет? И как она только до вас снизошла? Она же ни с кем не общается даже. Дворянка, блин», — произнес Альберт. «Графиня Орлова». «Кончайте болтать», — хмуро сказал я, натягивая брюки. «Как бабки базарные. Сплетни о нашем ансамбле по школе ходили самые разные. Я не собирал, но кое-что все-таки доходило, краешком. И что мы вместо репетиций бухаем в каморке, и что я принимаю в группу только через постель, даже Любочку, что Кобра запретила нам играть, что Кобра наоборот, разрешила нам играть абсолютно все, и так далее и тому подобное. Я попросил предупредить учителей о том, что повел травмированную Варю домой, и вышел из раздевалки. Варю все равно пришлось ждать. Идти ей пришлось в расстегнутом сапоге. Распухшая лодыжка не позволяла его застегнуть. «Да, как все не вовремя», — вздохнул я, снова обнимая ее за талию. «Мне морду набили, ты ногу подвернула». «Мне-то играть это не помешает», — сказала она. Вот если бы палец выбило, тогда не знаю, что бы мы делали, усмехнулся я. Толику пришлось бы срочно переучиваться на клавишника, а тебя на бас, там много пальцев не надо. Она посмеялась. Хороший знак, идти по улице вот так, вдвоем, прижимаясь друг к другу, оказалось не очень удобно, но весьма приятно. Со стороны мы, наверное, смотрелись как перевозбужденная парочка, но любому сразу было видно, что я просто помогаю Варе идти. «Дай-ка я попробую сама», — через какое-то время попросила она. «Не-а», — ухмыльнулся я, — выпускать ее из объятий не хотелось, и я даже взвалил ее на плечо, хоть это и далось мне не просто в этом тощем юношеском теле. Варя заливисто рассмеялась, начала хлопать меня по спине ладошками. «Поставь на место, дурак», — смеясь, требовала она. «Тише, уроню», — предупредил я. «Не смей», — воскликнула она, болтая ногами в воздухе. «Поставь», — говорю. «Ладно, до самого дома я ее все равно не донесу». Поставил аккуратно наземь, но объятий не расцепил, наслаждаясь каждым моментом. «Пусти», — улыбнулась Варя. «Не пущу». «Вы арестованы», — ухмыльнулся я. «Штраф, поцелуй». Варя оглянулась по сторонам. «Ты дурак, а если увидит кто?» — спросила она. «А мне пофигу», — честно сказал я. Варя надулась недовольно, оглянулась еще раз, быстро чмокнула в щеку. «Доволен?» — с вызовом спросила она. «Не, погоди, чё-то непонятно ничего. Давай еще раз», — сказал я. «Я тебя сейчас укушу», — пригрозила Варя. «Не посмеешь», — спровоцировал я. «Ха!» — воскликнула она и цапнула меня за щеку, туда, где еще горел след от поцелуя. «Больно. Пришлось выпустить». Мы оба синхронно рассмеялись в голос. Варя попробовала идти сама, без моей поддержки, но тут же начала шипеть и морщиться от боли. Пришлось снова ей помогать. «Сегодня без репетиций, значит», — сказала она. «Получается, так», — сказал я. «В пятницу порепетируем, перед концертом. Больше толку будет, чем каждый день эти песни гонять. Как скажешь, ты у нас командир», — хмыкнула Варя. «Умывальников начальника и мочалок командир», — пробормотал я. «Ты это кого мочалками назвал, а?» — вскинулась она. «Да шутка это, шутка», — поспешил оправдаться я. «Мы шли и веселились, несмотря на то, что идти было тяжело. Такое времяпровождение нравилось мне гораздо больше, чем скучные уроки и бубнёж училок. И хоть идти пришлось чуть ли не вдвое дольше обычного, мы все-таки справились. Я довел ее до самого дома. «Зайдешь?» — спросила она. «Мне как вампиру требуется приглашение», — сказал я. «А то буду скрестись в окошко и завывать в трубу. Я тебя чесноком накормлю, будешь знать». «Пошли уже», — сказала Варя. Я помог ей подняться на крыльцо, открыл двери, завел в дом. Помог даже снять сапожки, хотя Варя дико смущалась и порывалась сделать все сама. «Ох, батюшки!» — воскликнула Елизавета Константиновна, увидев наше не самое эффектное появление. «Варя, что стряслось?» «Ногу на физре подвернула», — ответил я вместо Вари, которая сидела на стуле и растирала опухшую лодыжку. «Я дойти помог». «Спасибо тебе, Саша», — сказала бабушка. «Всегда пожалуйста, Елизавета Константиновна», — сказал я. «Как тут не помочь? С уроков сбежали?» — спросила она. «Нет», — сказала Варя. «Да», — сказал я одновременно с ней. «Меня медичка домой отправила», — сказала Варя. «Ладно, уроки будете делать?» — спросила бабушка. Мы переглянулись. «Вместо уроков лучше бы нам доделать маски, но с этим Варя и одна справится». «Я, наверное, домой», — сказал я. «Дела еще делать». Варя заметно расстроилась, начала вставать зачем-то. «Да сиди ты, куда собралась?» — воскликнул я. «Провожу хоть», — пожала плечами она. «Ага, до самого дома», — буркнул я. «Отдыхай лучше, ногу не тревожь». «Ты чего опять раскомандовался?» «Хочу и провожаю», — насупилась она. Я попрощался с ее бабушкой, натянул ботинки, вышел в сени, Варя заковыляла следом. «Стой, ты арестован», — заявила она. «Вот как?» — удивился я. «Штраф, поцелуй, краснея до самых корней волос», — сказала она. Я улыбнулся. «А может, пожизненное заключение?» — спросил я. «Но если девушка требует, отказывать я не буду». Нежно поцеловал ее в губы на прощание. Поцелуй вышел долгим, расставаться не хотелось. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и я отправился домой, оставив Варю доделывать маски. На следующий день зашел за Варей пораньше, чтобы снова ковылять к школе со скоростью беременной черепахи. Ходить она уже могла, но боль никуда не делась, и ей приходилось превозмогать. На этот раз оказалось достаточно моего локтя, на который она иногда опиралась. а в пятницу, в день генеральной репетиции, она уже вышла на сцену сама, я только подал ей руку, чтобы помочь взобраться по ступенькам. Катя поглядывала на нас, понимающе ухмыляясь. «Все готовы?» – спросил я. «Завтра выступаем». «Готовы?» – откликнулась Катя. «Без вас репали, все пучком. Я даже партию усложнил», – похвастался Толик. «Покажешь сейчас», – сказал я. «Свет, что с плащами?» «Пошила на всех. Я принесла, в каморке лежат», – сказала пионерка. «Только черной ткани на всех не хватило, я один красный сделала. Для Кати, ее за барабанами все равно не видно. Годится», – сказал я. «Молодец, Светик. Маски сделали?» – спросила Катя. «Да, 5 штук», – сказала Варя. «Покрасила, но они еще не досохли. Я их завтра сразу на концерт возьму». «Нормально хоть получилось?» – спросил Толик. «Нормально», – заверил его я. «Пришлось снова вытаскивать весь аппарат на сцену ради 2 песен. Ладно хоть тащить его не за 3-9 земель, например, на школьный двор, где проходят линейки, а всего лишь в актовый зал. Можно просто вынести из дверей и поставить прямо здесь же». На этот раз выступали перед абсолютно пустым залом. Даже Любочка куда-то запропастилась, но она уже все наши песни слышала, и не раз. Так что, по всей видимости, решила не приходить. Работали с полной отдачей, точно так же, как планировали работать на конкурсе, выкладываясь на 100%. Это было мое требование, которое не все поняли сразу, но которое мне удалось объяснить и донести. По-хорошему, репетировать надо не только песни. Репетировать надо каждое движение, даже если это обычное переступание с ноги на ногу в такт музыке или тряска хайром. Импровизация во время концерта не всегда срабатывает как надо. Во время конкурса, тем более. Получилось все почти так, как я и задумывал. Не уровень международных фестивалей, конечно, но уже гораздо лучше, чем простой школьный ансамбль. Что-то на уровне неплохих провинциальных команд. Отыграли 3 раза, все от начала и до конца, а после этого я приказал закругляться. Любочка так и не объявилась, хотя знала наверняка, что мы репетируем перед концертом. «Интересно, а железо тащить надо свое?» – хмыкнула Катя. «Барабаны-то понятно, в ДК есть. А вот насчет тарелок вопросик возник». «Предоставит, наверное», — сказал Толик. «Инструменты-то будем домой забирать или завтра отсюда потащим?» «Светик, сгоняй до учительской, спроси Любочку», — задумчиво произнес я. «Где она вообще?» «Или Кобр?» «Капиталину Григорьевну». «Вопросы организационного характера». «Сейчас», — вздохнула пионерка. Света поставила гитару к колонке, спустилась со сцены, пошла прочь из актового зала. Шнур отсоединить она забыла. «Ай, мля!» — воскликнул Толик, запнувшийся лежащий провод. Красный Урал покачнулся и начал медленно съезжать вбок по колонке. Мы все разом дернулись к нему, но не успел никто. Гитара упала, громко и жалобно лязгая струнами. Я подорвался к ней, поднял за гриф, осмотрел внимательно. «Уралом, конечно, можно забивать гвозди при желании, но лучше все равно не подвергать его таким воздействиям. Сама гитара не пострадала, если не считать нескольких новых царапин и съехавшего строя. Можно сказать, отделались легким испугом». «Толик», — зашипела Катя. «А я чё?» — воскликнул он. «Нормально все?» — обеспокоенно спросила Варя. «Нормально», — сказал я. «Уралы просто так не убьешь, это же военная техника». «Военная?» — удивилась Катя. «Конечно, у нас вся техника военная, даже барабаны твои», — сказал я. «Саша», — фыркнула она. Остальные сдержанно посмеялись. «Гитара жива, Свете ничего не скажем», — предложил я. «Все равно гитара казенная, школьная». Остальные инструменты убрали по чехлам, в кармашке рассовали провода, я забрал свою примочку. «А с синтезатором как поступим?» — спросила Варя. Тащить здоровенный красный гроб весом почти в половину центнера как-то не улыбалось ни ей, ни мне, ни кому-либо еще. «Клавиши-то там, наверное, тоже свои есть?» — предположила Катя. «Не может не быть, если дадут», — с сомнением проговорила Варя. «А куда они денутся-то?» — фыркнул Толик. «Дадут. Их дело — концерт организовать, а наши — выступить. Гитары же не дают», — сказал я. «Так то гитары», — воскликнул Толик. Света наконец вернулась в актовый зал. «Ну, что?» — первой спросила Катя. «Сейчас Любовь Георгиевна подойдет», — сказала она. «У нее там завал какой-то, вся в бумажках. Я уж думал, что-то случилось. Я бы не удивился. В последнее время наш ансамбль просто преследует какая-то черная полоса, словно сама вселенная изо всех сил сопротивляется тому, чтобы мы выступили на конкурсе. Хотя нет, если бы она сопротивлялась изо всех сил, меня бы просто сбил грузовик. Ой, ребят, простите, искали меня, в зал вбежала Любочка. У нас завтра концерт, сказал я. Ага, я приду обязательно, воскликнула она. Это понятно, сказал я. У нас организационные вопросы. А, да, спрашивайте, воскликнула руководитель. Катя и Варя переглянулись. Варя, начало первой. Синтезатор нам надо тащить туда, спросила Варя. И железо к барабанам, добавила Катя. Нет, задумчиво проговорила Любочка. Вопросы, похоже, не по адресу. Она и сама не знает ответов. Сейчас схожу, позвоню Ирине Ивановне, уточню, вздохнула она. Будет очень здорово, сказал я. Может, вам помощь какая требуется? Нет-нет, Саш, все в порядке, сказала Любочка. Я сейчас вернусь. Она упорхнула куда-то прочь, разговаривать по телефону, лишь бы линия не оказалась занята. На мобильник тут не позвонишь, и в WhatsApp не напишешь, а тащить лишнее барахло нам очень не хотелось, и уж тем более, бежать за ним в день концерта. Глава 26. Утро субботы тянулось, словно длинная сопля. Я в нетерпении бродил по комнате, то и дело поглядывая на часы. Как назло, стрелки почти не двигались, и я вновь принимался ходить кругами, как тигр в клетке. Периодически садился, доставал ленинградку, наигрывал что-нибудь от балды, убирал на место. Перед выступлением лучше не перетруждаться с игрой, такая усталость тоже копится. «Сядь уже, не мельтеши», — проворчала мать. «Куда торопишься-то?» Она сидела на пуфике напротив трюмо и прихорашивалась. Выщипывала брови, карандашом рисовала новые, подводила глаза и так далее. Немного непривычно было видеть ее за таким времяпровождением, но и на концерты я ее раньше не звал. «Не могу, не сидится», — сказал я. «Делом тогда займись. С Максимкой поиграй, пойди», — сказала мать. Братец ковырялся в песочнице на улице под присмотром сестер. «Не хочу», — сказал я. «Как хочешь», — пожала плечами мать. «Когда с невестой познакомишь?» «Чего? Какой еще невестой?» — удивился я. «Я что ли слепая, по-твоему?» — рассмеялась она. «Ладно, потом, значит, иди, чаю попей хоть, и мне принеси, это можно», — водрузил пузатого друга на плиту, чиркнул спичкой, зажег конфорку, покрутился на кухне, дожидаясь, пока чайник закипит, кинул пару ложек заварки, достал из шкафчика две кружки, одну с позолоченной каймой, другую с изображением розочек, открыл сахарницу, налил две чашки янтарно-желтого чая, некрепкого, матери кинул две ложки сахара, размешал, постукивая ложкой по краю, унес в комнату ее кружку, сам вернулся на кухню, достал из хлебницы кусок белого, намазал его вареньем, смородиновым, кисленьким, малиновое, к сожалению, выдавалось строго по порциям и только во время простуд. Хотя бы так получилось немного отвлечься, но я все равно то и дело поглядывал на часы. Договорились мы встретиться сразу в ДК, разве что за Варварой я планировал зайти, сделав небольшой крюк. Не ковылять же ей в одиночестве от дома и до концертного зала. И хоть на месте мне не сиделось, приходить слишком рано я тоже не хотел. Варе наверняка еще нужно подготовиться. Уверен, она точно так же сидит сейчас напротив трюмо и наводит красоту. Мне же никакой красоты наводить не нужно. Пригладил волосы, поправил одежду и можно идти, все равно выступать будем в масках. Зеленый Урал, трижды проверенный и настроенный, ждал своего часа в чехле у дверей. И когда время настало, я, гладко выбритый, выглаженный, чистый и свежий, закинул гитару за спину и вышел, попрощавшись с матерью. Они подойдут позже, к началу концерта, а вот выступающим надо быть на месте заранее. Я пошел за Варей. Денек сегодня выдался на удивление пригожий, один из последних дней короткого бабьего лета, за которым вновь начнутся холода, слякоть и сырость. По улицам целыми стайками сновали бездельничающие школьники, радующиеся очередным выходным. Заходить в дом не стал, позвал так, из-за калитки. Варя вышла, блистая очарованием, длинное платье с какими-то блестками подчеркивало фигуру, яркий вызывающий макияж смотрелся несколько неуместно и непривычно, но выглядел эффектно и броско. «Ты просто неотразима», — сказал я, ничуть не покривив душой. Варя немного смутилась, захлопала длинными накрашенными ресницами. Я подошел к ней и поцеловал, никого не стесняясь. «Идем?» — спросила она. «Идем», — сказал я, выставляя локоть. Она благосклонно кивнула, схватилась за меня. Идти самой ей пока было еще тяжеловато. «Не страшно?» — спросил я, поправляя чехол за спиной. Тонкие лямки неприятно врезались в плечи, из-за чего Урал казался еще тяжелее, чем был на самом деле. «Немного», — призналась Варя, — «там ведь все будут, со всего города. Пусть они нас боятся», — ухмыльнулся я. «Ага, и сами разбегутся», — пошутила Варя. «Мы неторопливо направились к Дому культуры, к Маяковке. Пока еще ничего не началось, но подготовка была в самом разгаре. На крыльце стайками тусовались музыканты, знакомые и не очень, нарядные и довольные. Кто-то нервничал, курил одну за одной, кто-то наоборот, много шутил и смеялся. Но все до единого предвкушали скорое выступление. Нашел взглядом музыкантов Икаруса. Эти вели себя расслабленно и уверенно, и, к моему удивлению, рядом с ними тусовался Данила Мартынюк. Басиста себе они, однако, нашли. Хотя бы такого. Подходить и здороваться мы не стали, прошли мимо, прямиком в ДК. Вахтерша на входе скользнула по нам равнодушным взглядом. По нам сразу видно было, что мы из выступающих. В холле отирался Толик с бас-гитарой за плечами, тоже нарядный и причесанный. С ним я поздоровался за руку. Варя улыбнулась и махнула ему рукой. «А где остальные?» — спросила Варя. «Пока нету», — ответил басист. «Порядок выступлений видели уже?» «Не, мы же только пришли», — сказал я. «Мы четвертыми выступаем, после Икаруса. За нами яхонты», — доложил Толик. «Понятно», — протянул я. «Не знаю, по какому принципу составляли список, но на контрасте с творчеством Димы Жиринова и его друзей мы будем смотреться еще эпичнее. Меня это полностью устраивает». Подошла Катя с барабанными палочками в руках, тоже ярко накрашенная, макияж граничил со сценическим гримом. Кажется, в такие моменты девочки отрывались за невозможность накраситься в школу и мазали на лицо все, до чего только могли дотянуться. «Привет!» – воскликнула она. «Мы поздоровались, постояли какое-то время, болтая о пустяках. О, Настюха тоже здесь. Пойду, поздороваюсь», — сказала Катя, отходя к какой-то чужой компании. «Где-то Света потерялась», — задумчиво проговорила Варя. «Выступать-то еще не скоро», — сказал Толик. «Найдется. Она же здешняя, с КПД, ей недалеко бежать, если что», — сказал я. «Может, у нее опять это самое», — предположила Варя. «Допинг нужен», — я хмыкнул, потирая подбородок. «Вполне возможно, но сегодня допинга у меня не было. Придется, похоже, за ней бежать», — сказал я. «Вчера вроде нормально все было с ней, знаешь же, как это бывает», — сказала Варя. «Ладно», — я снял гитару, протянул чехол Толику. «Инструменты без присмотра не оставлять. Сейчас я, скоро вернусь». Не так я представлял себе день концерта. Совсем не так, я бегом спустился по крыльцу и помчался к новостройкам, к Светиному дому. После того случая на танцах я старался не показываться лишний раз на КПД, но теперь придется. Да и бегать по городу накануне выступления мне совсем не улыбалось, выходить на сцену взмыленным, запыхавшимся и взъерошенным – лучший способ испортить себе концерт. Дом Светы я знал, подъезд тоже, мы не раз провожали ее после школы. Знал и этаж, 5-й из 5, без лифта, само собой, а вот квартиру – нет. Домофонов тут пока не водилось. Я без проблем проник внутрь, поглядел на почтовые ящики в поисках хоть какой-нибудь подсказки, но нет, из ящиков ничего не торчало, а на крышках написаны были только номера. Делать нечего, побрел наверх. Как назло, по пути никого не встретилось, спросить было ни у кого. Но на лестничной клетке 5-го этажа только возле одной двери лежал коврик, и я смело нажал на кнопку звонка. Эту новостройку еще не успели заселить полностью. Дверь после небольшой паузы открыл худой рыжий мужичок в квадратных роговых очках. «Вы к кому?» – спросил он. «Здравствуйте, я Свету Савельеву ищу», – сказал я. «Не подскажете, Свет, тут к тебе, мальчик какой-то», – обернувшись в коридор, крикнул мужичок. «Скажи, что я заболела», – крикнула из глубины квартиры Света. Мужичок повернулся ко мне с извиняющимся видом, развел руками, мол, сам все слышал. «У нас концерт через полчаса», сказал я. «Некогда болеть. Какой еще концерт?» Не понял отец. «Света вам не говорила?» Хмыкнул я. «Конкурс. Городской. Выступаем со школьным ансамблем. Без нее никак. Свет!» Громко крикнул ее папа. «Подойди на минутку». «Не могу!» крикнула Света. «Никуда я не пойду». Мужичок вздохнул, посмотрел на меня. «Проходите. Это, похоже, надолго», сказал он. «Надолго нам нельзя, скоро уже выступать», вздохнул я. «Надо было это предвидеть. Я как-то понадеялся, что после первого концерта ее страх сцены пропал. Ну да, как же, Квартира у Светы оказалась симпатичной двушкой со свежим ремонтом. Не слишком богато, но чистенько и со вкусом. Ее папа провел меня мимо кухни, на которой среди кастрюли конфорок шуршала мама, пышнотелая мадам с химической завивкой на голове. Я поздоровался на всякий случай, но был проигнорирован. Или меня не услышали. «Можно?» – спросил я, когда папа Светы провел меня к закрытой комнате. «Нет», – из-за двери прокричала Света. «Можно?» – разрешил ее отец, открывая дверь. Наша чудо-гитаристка лежала на диване лицом к стене, всем своим видом демонстрируя, что не желает общаться. «Свет, нам выступать уже скоро», – тихо проговорил я, когда ее папа оставил нас наедине. «Не хочу», – сказала Света. «Я заболела, не могу». «Свет, не обманывай», – вздохнул я. С виду она была совершенно здорова. Приступ фобии, конечно, тоже можно считать за болезнь, но нет, это не повод, чтобы не идти выступать. Рыжая пионерка резко повернулась ко мне, поднялась, села на диван, посмотрела с вызовом. «Не могу я, понимаешь, Саш, не могу», — воскликнула она. «Можешь», — сказал я. «Нет», — выпалила она. «Я в тот раз чуть со стыда не сгорела. Вы-то все вон как играете. Вы с Варей особенно. Не стыдно выступать. А я неумеха обыкновенная. Нельзя такую на сцену. Можешь за кулисами остаться», — предложил я. «Главное, нас не бросай. Поддержи. Мы же друзья. Друзья. Да уж, хреновый из меня друг. Даже тут», — пробормотала Света. «И все-таки, друзья», — сказал я. «Мы тебя в любом случае поддержим. Все вместе. Идем». «Ладно», — вздохнула она. «Идем». Ну, хоть долго уговаривать не пришлось, но настроение у Светы оставалось подавленным и мрачным. У самых кулис наверняка опять начнет припираться. Родителям она сказала, что скоро вернется, схватила гитару, плащи в спортивной сумке Олимпиада 80, и мы быстрым шагом помчались обратно к ДК. «Вообще не парься», — на бегу сказал я, — «мы же в масках будем». «Не могу, Саш», — сказала она. «Это как, не знаю». «Тебе не понять, у крыльца теперь толпились только зрители, в холле туда-сюда сновали люди, ожидающие, когда билетеры запустят их в зал. Котя, увидев нас самой первой, махнула нам рукой. «Вас, блин, где носит?» – воскликнула она. «Сейчас начнется уже, все выступающие в гримерках уже, к нам два раза подходили. Обстоятельства возникли», – туманно ответил я. «Видите, гримерки приходилось делить с другими командами». И нас отвели в узкую и тесную комнатушку, в которой тусили длинноволосые парни из Виаперсона и трио девицы с песней «Сердца». Ладно, хоть места у зеркал они уже освободили и теперь просто болтали, перемывая кости другим коллективам. Мы спешно начали прихорашиваться и одеваться к выступлению, первая группа уже вот-вот выйдет на сцену. Плащи Светлана сшила что надо, на завязках, и мы накинули их на плечи, помогая друг другу завязать ровный бантик. «Эй, земляк, тебя с таким фингалом на сцену не пустит», — вальяжно проговорил потлатый худой юноша в брюках Клёш. «У нас все схвачено», — сказал я. «У нас маски. А где они, кстати?» — спросила Катя. Мы все переглянулись. Посмотрели на Варю. Варя посмотрела на меня. «Я их, похоже, дома забыла. У печки», — тихо сказала Варя. Мы переглянулись снова. «Что будем делать?» — спросил Толик. «Что? Бежать надо, за масками», – проговорил я, понимая, что бежать придется мне. Варя и бег почти несовместимы, особенно сейчас. Она и ходит-то с трудом. «Может, придумаем что-то? Нам выступать уже вот-вот», – воскликнула Катя. «Тяните время. Попросите вперед передвинуть», – сказал я. «Варь, бабушка у тебя дома, тут, в зале должна быть», – пробормотала она. «Так, и как мне маски забрать?» – хмыкнул я. Варя подозвала меня поближе. Обняла за шею, сняла с меня плащ, ключ на полочке в бане, прошептала она мне на ухо, а затем, видимо, поддавшись порыву, поцеловала меня в губы. «При всей группе и остальных, надо успеть, Саша», — сказала она, и я побежал, изо всех сил, как не бегал никогда в жизни, проклиная эти сраные маски самыми разными словами, поминая недобрым словом Катиного ухажера, попортившего мне лицо, укоряя себя за то, что не сообразил проверить эти самые маски сразу же, когда заходил за Варей, бежал самой короткой дорогой, через КПД, дворами, не обращая никакого внимания на долгие взгляды, которыми меня провожали местные. Сейчас у меня была одна только цель – забрать маски и вернуться в ДК прежде, чем конферансье объявит наш выход на сцену. Запыхался быстро, гораздо быстрее, чем ожидал. Пришлось перейти сначала на легкую трусцу, а затем и вовсе на быстрый шаг с короткими перебежками. Но я уже добрался до частного сектора и знакомых мест. Палисадник вареного дома уже виднелся впереди. Заходить в дом без хозяев было немного неловко, но деваться некуда. Я открыл калитку, прошел во двор, нашел взглядом низкую приземистую баню. Быстро прошел внутрь, в полумрак. Ключ нашелся далеко не сразу, но все же нашелся, и я побежал к дому, лишь бы в замке не заело. Открыл дом, осторожно вошел. Маски и впрямь остались лежать у печки, покрашенные, высохшие и готовые к употреблению. «А ну, сюда!» – пробормотал я, складывая их в найденную на кухне авоську. Быстро глянул на часы. Концерт уже начался, первая группа уже должна была закончить. Это заставило меня ускориться еще сильнее. Дом я закрыл, ключ вернул обратно на полочку, выбежал из палисадника, помчался обратно. Летел, как на крыльях, воздуха не хватало, как бы я ни старался дышать полной грудью. Разумеется, самым коротким путем из всех возможных. Через дворы КПД. Стопы. Стоять, говорю. Меня окликнули сзади. Я даже не обернулся, продолжил бежать, но голос узнал. «Гришаня, держи его, пацаны!» Раздался крик. «Хватайте урода, я ему втащу!» А это, кажется, уже Артем, не состоявшийся Катин ухажер. «Врешь, не возьмешь!» Даже с тем, что я уже долгое время мчался как лось во время гона, а они были свежими и отдохнувшими. Кажется, оригинальный Саша Таранов по голове получил, когда не смог убежать от ПТУшников, от ГПТ. Нельзя давать им второй шанс. Если бы не концерт, я, может быть, развернулся бы, встал бы в отмах. Один раз Гришаню я уже заставил потеряться, а толпой нападать здесь пока было не принято. Но времени на это просто не было, и я бежал изо всех сил, слыша, как грохочут сзади тяжелые ботинки. Дом культуры имени Маяковского показался впереди каменной громады, как сверкнувший во время бури маяк. «Стой, сука, не то хуже будет», — кричали мне сзади. «Нет, хуже будет, если я опоздаю». Я взлетел по ступенькам, дернул тяжелую дверь, промчался мимо обалдевшей вахтерши. Гопники влетели за мной следом, но я уже петлял по коридорам ДК, слыша, как они начинают припираться со здешними работниками культуры под звуки музыки, доносящиеся из большого зала. В гримерку я буквально ввалился, протягивая авоську с масками наугад, в первые попавшиеся руки, привалился к стене, пытаясь отдышаться после марафонского забега по Чернавску. Сердце бешено прыгало в груди, гулким шаманским бубном стучало по барабанным перепонкам. «Саша, ты самый лучший!» — услышал я будто сквозь толстое ватное одеяло. «Мы следующие выходим. Там Димка с Икарусами сейчас, их на бис вызвали. Ща, погодите!» — выдохнул я, чувствуя, как пульсирует кровь в висках, а руки и ноги дрожат. Вспотел я просто как свинья. Костюм помялся, волосы липли к мокрому лбу, пальцы продолжали подрагивать. Я сейчас не то что соло на гитаре, я на треугольнике ровно не сыграю. Так, высокое напряжение. Готовы? Шагом марш за кулисы. В гримерку заглянула и коротких, которую я узнал только по неизменной прическе. Готовы были все, кроме меня. Варя держала мою гитару. Все уже надели плащи и маски, все, кроме меня. Катя накинула на меня плащ, завязала красивым узелком, я дрожащими руками нацепил черную маску, взял гитару, накинул ремень на плечо. «Идем», — скомандовал я. Внутри опять нарастал тугой комок тревоги и волнения, сопровождающий меня всякий раз, когда я готовлюсь выходить на сцену. В зале гремели аплодисменты и Карусов провожали бурными овациями. Всю их программу я не слышал, бегал, но завершали они свое выступление «Миллиона малых роз». Скорее всего, остальной репертуар у них был из той же оперы. Популярные хиты, знакомые всем, беспроигрышный вариант. Дима и его товарищи покинули сцену, прошли мимо нас. «Варя, привет, все еще с этими неудачниками играешь?» — спросил он, скользнув по нам взглядом. «Может, лучше к нам, для тебя всегда место найдется». Данила Мартынюк гоготнул, словно услышал что-то очень смешное. «Да пошел ты», — фыркнула Варя. «И следующим на нашей сцене выступает вокально-инструментальный ансамбль общеобразовательной школы номер 7 «Высокое напряжение». Очень вовремя объявил конферансье. Драку за кулисами мне бы точно не простили. Мы вышли на сцену ДК, к полному залу, начали подключаться. Я заметил на первом ряду Любочку и Кобру, нашел взглядом свое семейство в полном составе, Елизавету Константиновну, одноклассников. У самого выхода толпилась ГПТ с Гришаней во главе, тыкая в меня пальцами и что-то бурно обсуждая. Нас поприветствовали аплодисментами, не такими бурными, но достаточно громкими, чтобы заставить Свету смутиться. Я подключил гитару, встал к микрофону. Члены жюри, сидевшие прямо напротив сцены за длинным столом, начали что-то помечать в своих записях. «Для вас, дорогие зрители, звучит авторская композиция «Один в темноте», музыка Александра Таранова, слова Александра Таранова», — объявил конферансье, убедившись, что мы готовы начинать. И мы заиграли, начиная с медленного мелодичного перебора, как и сотни раз до этого, отшлифовали песню так, что играть могли с закрытыми глазами, по мышечной памяти. Зал снова перестал существовать для меня, я остался наедине с музыкой, наедине с песней, проживая каждую ее строчку, каждый момент, стал на несколько минут главным героем этой песни. Перешли к припеву, тяжелому и оттого непривычному здешней публике, на второй куплет, заиграл соло. Не лучшее мое исполнение, особенно после такой пробежки, но я выкладывался на полную, изо всех сил. Бурных оваций не случилось. Хлопали одноклассники, хлопали близкие. Основная масса зрителей просто не поняла песню, новую, непривычную, незнакомую. Члены жюри задумчиво и благосклонно кивали, наклонялись друг к другу, перешептываясь и обсуждая исполнение. Конферансье из-за кулис жестом показал на часы. «Время идет». Я посмотрел в зал, обернулся к остальным. «Играем про мирный атом», — сказал я. «Каскадеры же», — воскликнула Варя. «Катя, мирный атом. Погнали». Барабанщица дала быстрый отсчет, и мы заиграли песню без всякого объявления. Скоростную, яростную, жесткую. Я увидел, как вытянулось лицо кобры, как прикрыла глаза Любочка. Несогласованный репертуар, снова. Но ради этой песни я сюда и бежал. Я зарычал в микрофон первые строчки. Конферансье в недоумении смотрел на меня из-за кулис, но народу, в целом, нравилось. Некоторые даже качали головами в такт быстрому барабанному ритму и жужжанию гитар. Реакция жюри была мне пока не совсем понятна. Они снова наклонялись друг к другу, обсуждая песню, но в этот раз электричество не отрубится. Это конкурс, и все думают, что это часть нашего выступления, а значит, дослушают до конца. Одна только кобра украдкой показала мне кулак. В ответ я сорвал маску с лица, демонстрируя всем свою помятую рожу. Наша музыка источала чистейшую, незамутненную злобу, предупреждая всех об опасности экспериментов на атомных станциях. Такая музыка тут звучала впервые. Не «Миллион алых роз», конечно. Популярной такая музыка не будет никогда. Относительный успех может прийти лет через 8-10, но и тот по сравнению с другими жанрами будет всего лишь небольшой вспышкой интереса. Но я играл, играю и буду играть то, что хочу играть. И так, как хочу. Хоть при Андропове, хоть при Ельцине, хоть при Сталине. Я почувствовал прилив сил, открылось второе дыхание. Я отдавал толпе эмоций, получая их эмоции в ответ, и это бодрило меня, как не бодрит ни один стимулятор. Это наркотик, на который подсаживаешься легко, окончательно и бесповоротно, без каких-либо негативных последствий. Мы отыграли два куплета, припев, настало время для гитарного соло, и я вышел на сцене вперед, на самый край, чтобы под жарким светом софитов выдать самое лучшее соло в моей жизни. Я даже не глядел на гриф, играл, как Бог на душу положит, высекая из струн все то, что чувствовал сам, передавая это через музыку. И зрители, все до единого, завороженно следили за каждым моим движением, качая головами в такт ревущие из колонок музыки. А это значило, что я своей цели достиг, какой бы она ни была.